Вопрос. Какие преимущества дают ситуации избегания бытового конфликта? Ответ. При включении в диалог по поводу спорного вопроса происходит поляризация мнений. Каждый остается при своем мнении. Никто ничего не докажет. Кроме того, возникают отрицательные эмоции, которые блокируют нормальное понимание. В результате взаимные реакции усиливаются. Позиция уклонившегося от ссоры не оскорбительна для партнера. И побеждает тот, кто пресекает ссору, конфликт.